Эпилог. 2 года спустя. Очередная высокая волна приближалась быстро и неумолимо, и я, уже привычно остановив ее, а после и успокоив, обернулась, высматривая Эрика. В начавшемся шторме, когда порывы ветра с трудом позволяют удержаться на ногах, а ледяной дождь безжалостно бьет в лицо, мужской силуэт был практически неразличим. Но я знала, что мой муж там все еще борется с самыми сильными волнами, давая возможность кораблям, попавшим в эпицентр бури, выжить. Даже летом северные моря на Ариате коварны и непредсказуемы, и никакие прогнозы здесь не помогают. Слева, словно дикие драконы из сказки, взметнулись серые волны и тут же рассыпались, окончательно сдаваясь перед силой моего мужчины. Одетый в темно-синий костюм с взъерошенными мокрыми волосами и сверкающими глазами, Эрик скользил по воде, перемещаясь ко мне. На эти мгновения я забыла про всю существующую реальность. Эрик легко и просто закрыл собой весь мир. Успел он вовремя, обхватил меня за талию, когда я, заглядевшись на него, чуть не потеряла равновесие. Смущенно уткнулась в его плечо, чувствуя себя немного виноватой, что забылась во время работы. Эрик прикрыл глаза, ловя направление воды, чтобы выбраться к берегу. «Туда», — кивнул он, и я тихонько вздохнула. «Нам действительно надо плыть к берегу. Впереди еще предстоит и другая работа. Сегодня вечером ждет практическое занятие со студентами Ариатской военной академии, а после — привычная за эти годы совместная тренировка. Если получится, и Маркус с Никой присоединятся, будет еще интереснее. Все-таки у каждого одаренного свой опыт. И мне вот точно есть чему у них поучиться». Я, с сожалением, выскользнула из рук Эрика, сосредоточившись и вдруг снова оказываясь в объятиях моего мужчины. Обожглась его поцелуем, накрывающим меня не хуже любой волны. Губы у Эрика оказались горячими и солеными от морской воды. И желание накрыло теперь еще сильнее. «Надо выбираться», — прошептал он, отрываясь от меня. «Ветер крепчает, да и дождь усиливается. Опасно и на воде, и в воздухе. Переждем пару часов, пока не стихнет, на берегу, а время нам позволяет». Я кивнула, прислушиваясь к воде и поворачиваясь в нужную сторону. Я, откинув все мысли, выбралась из объятий мужа. Его рука тут же поймала мою, уверенно сжав. Не сговариваясь, мы понеслись к берегу и вскоре забрались в теплый флайер. За окнами к этому моменту разразилась настоящая буря, скрывая вокруг все пространство и создавая ощущение, что на всем белом свете мы остались одни. Эрик достал термос, отдал мне. «Пей скорее», — велел он. «Замёрзла же наверняка». Я улыбнулась, тая от его заботы. И ничего, что на мне водонепроницаемый терморегулирующий костюм, а дар 3-го уровня не позволит простыть. Разве это имеет значение, когда мой мужчина проявляет таким способом любовь? Эрик тем временем потянулся за полотенцем и принялся вытирать мои мокрые волосы. Причем делал это так сосредоточенно и серьезно, что я даже не решилась его прервать. Едва он закончил, протянула ему термос с горячим травяным чаем, щедро сдобренным медом, лимоном и имбирем. Он сделал глоток, не сводя с меня потемневших глаз, и между нами привычно заискрило. Столько времени прошло, а наши чувства как в первый раз. Такие же яркие и сильные, с множеством самых разных оттенков, от страсти до нежности. И с каждым днем взаимная любовь становилась все крепче. Эрик, не подозревая о моих мыслях, шумно выдохнул, отвел взгляд и достал контейнер с горячей едой. Рыбным супом с пряными сухариками и бутерброды с зеленью и сыром. «Вкусно», — заметила я, отправляя ложку супа в рот. Я ощущаю, что за пару часов, что мы справлялись с бурей, изрядно проголодалась. «Ты мне вчера об этом уже говорила», — хмыкнул он, когда вернулась поздней ночью из заповедника. «Угу», — согласилась я, все еще немного расстроена этим фактом, что в наш единственный за последние пару недель свободный вечер мне пришлось сорваться по рабочему моменту. Кто же знал, что сотрудники океанариума не справятся сами? И с осьминогами придется столько провозиться. Зато как Эрик меня встретил и собственноручно приготовленным ужином и долгими поцелуями. «Готовишь ты все еще лучше меня», — заметила я, отставляя пустой контейнер. В этот момент Эрику на Лиар упало какое-то сообщение. Он отвлекся и в какой-то миг замер, уставившись в голограмму. «Что-то случилось?» — поинтересовалась я. Эрик перевел на меня какой-то невероятно сияющий взгляд. Вдруг улыбнулся так, что мое сердце пропустило парочку ударов. «Полагаю, мне теперь пора учиться варить каши», — внезапно, совершенно невозмутимо сказал он. «Почему именно каши?» Озадачилась я, не улавливая в его словах никакой логики. Эрик где-то полминуты смотрел на меня, похоже, что-то прикидывая. «Так, полагаю, свои сообщения ты еще не проверила, да, Николь?» «Нет. Когда бы я успела? Мы же шторм успокаивали». В глазах Эрика мелькнуло что-то совсем непонятное. Он на миг прикрыл глаза, глубоко вдохнул. «Да что происходит-то?» — не выдержала я. Эрик щелкнул полиару, вывел передо мной какую-то голограмму. «Только что получил от Дарьи». «Мои анализы?» — удивилась я. «Свой организм я проверяла каждые полгода, чтобы в случае чего не возникало сюрпризов. Конечно, одаренные не болели, но привычка с юного возраста у меня осталась». «Почему он их и тебе-то в этот раз прислал?» «Может, потому что они меня тоже касаются?» — заметил Эрик. «Вот знал бы раньше, не пустил бы тебя в эту бурю ни за что на свете». Выпалил он, заставляя меня совсем растеряться. «Да что в этих документах такого, что так сильно встревожило моего мужа? Вон даже грозится работы лишить, чего никогда за все время не случалось». Я уткнулась в данные, листая одну страницу за другой и не находя абсолютно ничего, из-за чего Эрик так странно себя ведет. Перевела на него взгляд, и он молча вывел нужную мне страницу и увеличил заключение врача. Некоторое время я неверяще таращилась в голограмму, и эмоции внутри сменялись одна за другой, пока меня просто не затопило волной счастья. «Беременна», — прошептала, тут же поворачиваясь к Эрику. Теперь-то понятно, почему он так распереживался. Но зная я, что дело обстоит таким образом, и сама бы не сунулась усмирять шторм, не стала бы ни в коем случае рисковать. «Да, Николь, у нас будет малыш или малышка», — мягко заметил мужчина, и его глаза засияли, словно звезды. Где-то минуту мы смотрели друг на друга, окончательно принимая эту реальность. «Иди уже ко мне», — попросил Эрик, словно мы не сидели на расстоянии вытянутой руки друг от друга. И, не дожидаясь моего ответа, притянул к себе, зарываясь пальцами в мои влажные волосы, покрывая меня поцелуями и нашептывая мое имя. Неожиданно оторвался, обхватил мое лицо ладонями, опаляя невыносимо нежным, с толикой тревоги взглядом. «Ты как себя чувствуешь?» «Счастливо», — улыбнулась в ответ, потянувшись к его губам. Эрик оборвал едва начавшийся поцелуй, и теперь уже я в недоумении уставилась на него. «Ничего не болит, не беспокоит, не тошнит». Я покачала головой и улыбнулась, стараясь этим унять тревогу мужа. «Точно?» — хрипло спросил он. «Эрик, разве я когда-нибудь тебя обманывала?» Поинтересовалась, защекотав пальцами его шею. «Перестань так сильно волноваться, пожалуйста». Судя по его взгляду, просить о подобном было бесполезно, и впереди ждут месяцы, когда муж станет сдувать с меня пылинки. Но от мысли об этом почему-то снова безудержно тянуло улыбаться. «Может быть, тебе что-то нужно, Николь?» Даже не попытался успокоиться Эрик. «Ну, диагноз, собственно, ясен. Чем бы моего мужа отвлечь?» «Нужно», — согласилась я. «Ты. Видишь ли, я бесконечно сильно, да одури, люблю тебя, Эрик». «А как я тебя люблю?» Совсем тихо, пронзая аквамариновым пламенем глаз, отозвался он. «Николь, что-то я замерзла», — прошептала в его губы. «Сейчас достану плед», — всполошился Эрик. Я оторопела. Насколько же мой муж дезориентирован новостью о ребенке, что не понимает очевидных намеков? «Ну зачем же мне плед?» — промурлыкала, оплетая его руками. «У меня муж есть, он и согреет». Вдох один на двоих. И губы опалил долгий и нежный поцелуй моего самого желанного мужчины. Конец. Читала Наталья Фролова.